Глава 8. Смятение чувств. «Что тут происходит?» Звенящую тишину в ушах прорезает гневный голос Рангара. Его вопрос сочится угрозой любому, кто будет медлить с ответом, испытывая его терпение. Я вздрагиваю и открываю глаза. Сквозь тающую пелену тьмы в глазах различаю фигуры родителей, с опаской застывших перед Рангаром. Их растерянные лица свидетельствуют о том, что их разговор не плод моего воображения. Выходит, я причина переполоха. Но уже не по своей воле. Ловлю скользающий от меня виноватый взгляд отца. Мне не кажется. Действительно виноватый? Приглядываюсь. Нет, не кажется. Так и есть. Смутно припоминаю, что мама в чем-то обвиняла отца. Сама же она, наоборот, быстро справляется с растерянностью и взгляд Рангара выдерживает открыто. Когда оборотень вновь поворачивается к отцу, она подмигивает мне. А Рангар и отец вот-вот сцепятся. И дай богиня-матерь лишь в словесном поединке. Как же за последние дни я устала от всех этих выяснений отношений, мужского гонора и тайн. А главное, что в их результате крайне всегда оказываюсь я. «Я жду ответа», — наставит Рангар, и от его тона по комнате словно снежная поземка среди лета бежит. Настолько голос оборотня холоден. Перевожу взгляд на жениха. «Какой же он высокий!» Военная выправка лишь подчеркивает разворот широких плеч и царственную осанку. Слабость отступает, и даже вернувшееся зрение будто становится острее. Я и раньше отмечала, что оборотень по-мужски красив, но почему-то именно сейчас его облик приковывает мое внимание. Я чувствую в нем защитника, своего защитника и очень яростного. «Я так рада, что вы пришли, господин!» Вызываю огонь на себя, но жених не реагирует. И, привлекая его внимание, добавляю тихое. «Рангар!» Оборотень поворачивается на звук своего имени, и улыбка, расцветшая в первое мгновение, медленно сползает с его лица. Взгляд Рангара прикован к узорам на моем лице. «Что это?» Тоном, от которого в жилах стынет кровь, спрашивает он. «Богиня-матерь еще хуже сделала, а хотела отвлечь от отца. И как теперь выкручиваться?» Я споткнулась на пороге комнаты и налетела на дверь. Только и всего. Впервые в жизни намеренно лгу. Ложь во спасение, в первую очередь, самого Рангара. «Не лги мне, Велена. Никогда не лги. У лжи есть свой запах, и я его чувствую. То, что я вижу, выглядит как след от удара». Цедит он и переводит тяжелый взгляд на отца. «Кто посмел?» И отец совершенно деморализован тем, что произошло со мной. Он даже не понимает, что вопрос адресован ему. Сейчас выяснять с ним отношения бесполезно. «Рангар, я могу попросить об одолжении?» Глаза его теплеют. «Конечно, можешь. Слушаю, Велена». Я даже почти забываю, зачем завела разговор, засмотревшись на его ресницы. Но спохватившись, продолжаю, чтобы отвлечь от отца. «Не могли бы мы прогуляться? Здесь ужасно душно, и я уже устала лежать». Умоляющим голосом спрашиваю его я. «Я вижу все твои хитрости, малышка Велена». Усмехается Рангар, но голос и выражение лица его становятся мягче. «Хорошо». Мне удается вызвать его улыбку. «Собирайся. До ужина еще есть время. Я подожду тебя за дверью». Он берет отца крепко за локоть и выводит его из комнаты. «Постарайся никого не убить, пока меня ждешь, грозный господин». Вслед ему отпускаю я шуточку. «Не обещаю, но очень постараюсь». Принимает подачу Рангар. «Может, все не так уж и плохо у нас сложится. Во всяком случае, чувство юмора у него есть. А это уже немало, учитывая исходные данные для нашей будущей совместной жизни. Стоит мужчинам выйти за дверь, фыркнув, интересуется матушка. «Что за представление ты тут разыграла?» Она ловко надевает мне платье через голову. «Рангар же не дурак, все понял. Глядя на твое лицо, трудно ошибиться с выводами». «Ну и пусть». «Зато отца не прибил, как собирался. Ты видела его взгляд?» Мама кивает. «Самое главное, я добилась нужного эффекта». «Умнеешь на глазах?» Веселится она. Я забрасываю удочку. «Что разбудил своей ненавистью отец, что вы с таким трудом сдерживали целых 18 лет? Тебя так трясло, что даже Кэлси Вэллис испугался». «На самом деле это маленький побочный эффект от прекращения приема капель. Приступ может повториться, но это скоро пройдет. А чтобы отец перестал к тебе цепляться, я внушила ему чувство вины. будто это он вызвал у тебя такой припадок. Вряд ли он тронет тебя в ближайшее время. Иначе пойдут слухи, что Келси Велес воюют со слабыми и больными. Такой урон репутации отец не вынесет. «Ты прямо ушлый дипломат», — разочарованно ворчу я. «Столько всего сказала, но кроме того, что я и так знаю, ничего нового». Мама смотрит на меня укоризненно. Я вздыхаю. «Всему свое время», — в один голос с ней повторяю я. «Значит, так тому и быть. Знаю свою мать. Если молчит, то клещами ничего не вытянешь. Скажет только тогда, когда сама сочтет нужным». «Ну, нет так нет. Дуюсь я, потому что все равно обидно. Речь-то обо мне. Раз тебе нечего мне сказать, то я пойду. Там меня ждет грозный господин». «Да сохранит тебя богиня-матерь», — шепчет мама, целуя мне в макушку. «Помни, моя девочка, сделанного не воротишь. Разлившееся молоко обратно в крынку не собрать. Не нагнетай!» — передергиваю я плечами. «И так дрожу, как блинка на ветру. Мамины напутствия лишь усугубляют ситуацию. Это всего лишь прогулка, днем, на виду всего замка. Что тут можно натворить?» Но, выйдя за дверь, я попадаю в плен глаз Рангара. «Кого я успокаиваю? Маму или себя?» «Все уже произошло. Это огромное пришествие в моей жизни, Рангар. Опасное и волнительное приключение. С ним нигде нельзя чувствовать себя спокойно, ни на виду, ни тем более наедине». Розовея, вспомнив наш поцелуй, мы выходим из замка, я кожа ощущаю сотни любопытных взглядов, прикованных к нам. Как неловко. «Покажешь свое любимое место?» И непонимающе смотрю на Рангара. «Где ты любишь гулять подальше от назойливых глаз?» Легкая улыбка касается моих губ. Какая прозорливость! Уже в который раз мне кажется, что Рангар знает меня лучше, чем кто-либо другой. «На северном склоне, ближе к драконьему лесу, есть озеро. У нас его называют Девичье. Я люблю там сидеть на пригорке, травы собирать, помогая матушке». «Веди меня, прекрасная травница». Комплимент моей красоте звучит искренне и очень естественно. Просто констатация факта. Не то, что те напыщенные словеса, которых я наслушалась на балу императора. Ранган предлагает руку. Я с опаской кладу свою кисть на сгиб его локтя. Он накрывает мою ладошку своей крепкой рукой, и сердечко мое начинает биться быстро-быстро от этого невинного жеста. Я чувствую смятение, непонятный жар, идущий от руки к сердцу, окрашивающий ярким румянцем щеки. Поднимаю глаза, встречаясь с жадным взглядом Рангара, проникающим мне в душу. Я не могу отвести взгляды и опять тону в омуте его голубых глаз, забывая дышать. Робкий трепет неизведанного доселе чувства рождается в душе. Рангар все теснее прижимает меня к себе, склоняется медленно. Я вынуждена запрокинуть голову, чтобы оставаться в плену его глаз, потому что оторваться выше моих сил, словно наши взгляды связывают нас нитью, и оборвать ее — святотатство. Губы сами собой приоткрываются в жажде поцелуя, обещание которого повисло между нами. «Князь! Рангар! Ты оглох, что ли?»